Эффект раздвоенного фокуса. На юношеских турнирах у кромки поля или льда нередко кипит не меньше страстей, чем в самой игре. Особенно если там стоит родитель. С телефоном, термосом и напряженным взглядом, в котором любовь, тревога, ожидание и требовательность смешались в один почти невыносимый для ребенка коктейль взглядов и эмоций. Многие спортсмены вырастают с ощущением, что играют под микроскопом. Даже когда тренер молчит, родительское внимание пронизывает насквозь. Как он смотрит? Одобряет? Разочарован? Что скажет в машине? Эти мысли звучат в голове параллельно со счетом и с задачами на матч. И это не каприз. Это эффект раздвоенного фокуса. Когда ребенок на льду или поле, он не может одновременно быть собой и соответствовать ожиданиям. Он вынужден выбирать, играть или доказывать. И если второе побеждает, свобода уходит, а вместе с ней и игра. Это не значит, что родителям не место на трибунах. Напротив. Но присутствие и давление не одно и то же. Быть рядом – это не выкрикивать подсказки, не подменять тренера, не оценивать с трибуны каждое действие, а быть точкой устойчивости, той самой, что не исчезает, даже когда ребенок ошибается. Многие отцы и матери сами были спортсменами. Или не были, но мечтали стать. И неосознанно хотят сделать все правильно. Чтобы у их ребенка получилось. Но в попытке помочь легко перестараться. И тогда любовь ощущается как груз, а поддержка как экзамен. Самое сильное, что может дать родитель, это разрешение быть собой. И в победе, и в поражении. Это взгляд, в котором нет вопроса «ты выиграл?», а есть другой «как ты?». Потому что в этом взгляде доверие, а оно важнее любой инструкции с трибуны. Иногда спортсмену, чтобы раскрыться, не нужно новое упражнение. Ему нужна тишина, внутренняя и внешняя, чтобы слышать свой собственный ритм, а не голос с кромки. Тогда он играет не ради кого-то, а от себя. И именно тогда играет по-настоящему.